где практически никого и никогда не бывает, а потом одно за одним начали включаться чары оповещения, оглушая и вызывая дикую головную боль. «Ну, вот и все, наверное», — выдохнул я, открывая хранилище и доставая из него уже приготовленную заранее кружку с восстанавливающим настоем. «Сейчас не нужно было переживать за магические потоки, ведь обе ветви моей магии были полностью истощены». Сделав всего пару глотков, я ощутил небольшой прилив сил. Злоупотреблять подобными веществами я не рискнул, вспоминая, во что превратился Сапсонов. А ведь наверняка все началось всего лишь с одного случайно перенасытившего его энергетические каналы макро. «Пошли к нашим. Нужно убрать огни демона, чтобы он не спалил ненароком никого из прибывших спасателей». «Постой», — проговорил Петр, когда мы вышли к коридору, ведущему в кабинет графа. «Я случайно осознал, что сейчас ты жалкая тень того, что представлял собой раньше. И я даже не обернулся на брата, продолжая движение. Я слышал крики женщин, раздававшиеся, казалось, отовсюду, создавая ощущение набирающей обороты паники, шаги, мужские голоса. Значит, и со второй частью поместья все было хорошо. Проверять это не было ни сил, ни желания. Если я взорвусь и снова начну тебя бесить, качая права, ты просто мне напомни о том, что я сегодня увидел». Похлопал он меня по плечу, заходя в кабинет первым. Все были на месте, погруженные в свои мысли. Мне показалось, что они даже не сразу осознали, что все закончилось. Я призвал огни демона, который тут же отозвался и, повинуясь приказу, растворился в изображении, дарованной Тиной. «Всем не двигаться, руки за голову», — рявкнул мужской голос позади меня. Резко обернувшись в сторону выхода, я увидел ворвавшихся внутрь военных, направляющих в нашу сторону оружие, похожие на автоматы. Я медленно сцепил руки в замок за головой, показывая остальным, чтобы они тоже не делали резких движений и никого не провоцировали. Я устал и хочу отдохнуть, поэтому очень сильно надеюсь, что это все же кто-то из своих, и мне не придется устраивать тут кровавую баню. Глава 5. Я находился все в том же кабинете главы рода Сапсоновых в гордом одиночестве, после осмотра одного из присланных в поместье целителей. Свой вердикт он вынесет позднее, когда проанализирует информацию, которую ему удалось собрать, включая анализы на яд скорпинида, хотя я сомневался, что он еще находился в моем организме. Рана практически полностью затянулась тонкой белесоватой пленкой, но из-за магического истощения процесс с регенерацией двигался медленнее, чем того хотелось бы. Я, задумчиво рассматривая, крутил в руке одно из своих колец. Все артефакты-накопители были уничтожены. Не справившись с той силой, которую я направил через них при последнем заклинании, макры лопнули и раскололись на несколько частей. Нужно заняться изготовлением новых, причем из тех материалов, которые сам выберу, подойдя к этому делу максимально серьезно. Все же, открыв новый способ получения внешней энергии, нужно сделать так, чтобы артефакты не разваливались после первого же заклинания. В голове крутились десятки планов, но думать о том, что делать дальше, сейчас было преждевременно. Нужно дождаться аудиенции с князем Тигровым и послушать, что он скажет. Только после этого можно будет строить планы на будущее. Благо, бал состоится сегодня вечером, теперь осталось только придумать, как успеть на него попасть вовремя. Путь не близкий. Сапсоновых вместе с Дианой увезли под надежной охраной в сопровождении Шмелева. Как только мы представились обнаружившему нас отряду, они тут же вызвали своего начальника, который приказал организовать эту сортировку. Я от поездки отказался, чувствуя лишь слабость, усталость и небольшую боль в боку. Тем более, сейчас мне предстоял довольно серьезный разговор с одним из заместителей Алексея Владимировича Выдрова, поэтому особо не хотелось оттягивать неизбежное. Дверь скрипнула, и в кабинет вошли три женщины. Судя по виду, им было около 30, но это только догадки. Маги стареют долго, а уж женщины, которые всеми силами стараются отвоевать у прожитых лет молодости красоту, так и подавно. Все они были в строгих серых костюмах, волосы были забраны в пучки, и отличались от остальных нормальных людей полным отсутствием каких бы то ни было эмоций на блеклых, без единого изъяна на коже, лицах, совершенно не запоминающиеся внешности, как раз подходит под определение служащих специального отдела князя Тигрова. «Меня зовут Татьяна Александрова Улитина», — представилась вышедшая вперед женщина, садясь напротив меня. Я запаздало сообразил, что, вероятно, нужно было встать с кресла графа и выйти из-за стола, но, судя по всему, это было не обязательное условие этого разговора. Я хочу побеседовать с вами насчет случившегося. Это не допрос, и вас ни в чем не обвиняют, улыбнулась она, пристально глядя мне в глаза. Я тоже улыбнулся, надеясь, что чокнутый Сапсонов не растерял всю свою родовую способность к магии разума, и я действительно не поддаюсь ментальным атакам. Это Ульяна Викторовна и Евгения Юрьевна, они сенсоры. Обычная беседа в присутствии двух сенсоров, хмыкнул я, откинувшись на спинку кресла из-за незначительной, но приносящей дискомфорт боли где-то в районе груди. А за дверью, наверное, стандартный отряд быстрого реагирования, не воспринимайте это в штыки, мы работаем по протоколу. Тем более, мне может понадобиться информация, детали которой вы самостоятельно вспомнить не сможете. Они помогут вам расслабиться и вести наш диалог в непринужденной форме, продолжала улыбаться она, но взгляд ее стал более сосредоточенный. Что, расскажут несколько смешных историй и массаж сделают, фыркнул я, стараясь особо не хамить. Ненавижу, когда пытаются мне залезть в голову, даже из благих побуждений. Улитина покачала головой и отвела от меня взгляд, никак не отреагировав на мою реплику. В голову-то, возможно, она залезть ко мне и не смогла, но сенсоры, видимо, не только детектором лжи являются. Меня немного поклонило в сон, в голове слегка зашумело и возникло ощущение полной расслабленности. Я даже сбрасывать это воздействие не стал, как раз то, что было нужно моему телу, учитывая, что энергетические потоки начали быстрее восстанавливаться, по крайней мере, магия жизни. Огонь как-то вяло разгорался, но хотя бы нарушение целостности каналов я не видел. Голова при этом оставалась ясной, и я полностью контролировал ход своих мыслей. Начнем сначала. Расскажите, что случилось на верхнем этаже оазиса? Задала она первый вопрос, открывая блокнот, готовясь делать записи. Я честно отвечал на все вопросы, особо ничего не утаивая. Ее действительно интересовало много различных незначимых деталей, которые я смог вспомнить только по всплывающим в голове картинкам. Все же, они смогли повлиять на мой разум, хоть и опосредованно. Улитину интересовало все, какого цвета были мокры в руках Сапсонова и какого размера, на какой по счете волне огня мне удалось разомкнуть антимагические наручники, и тому подобное. Уже в самом начале разговора я понял, как можно управлять этими всплывающими в памяти эпизодами, не привлекая внимания двух сосредоточенных сенсоров, на которых то и дело оглядывалась моя просто ведущую беседу собеседница. Многое я, конечно же, не говорил о завершении рисунка огнедемона и его материальной форме, о перстне и истории своего рода, о моей способности истинного зрения и владении магией печатей. Это ей было знать не обязательно. В подробностях моих магических атак она не нуждалась, ей хватало краткого. Использовал магию огня. Это меня серьезно насторожило, учитывая, что ответы именно на эти вопросы могли меня, мягко скажем, подставить. Потом ее беседа неожиданно сменила направление, и вопросы стали хаотичными, причем затрагивали не только случившееся в поместье и в клубе, но и некоторые эпизоды моих с Андреем путешествий по изнанке, лечение графа и другие подробности моих злоключений. Причем, все это упоминалось как-то вскользь, словно она хотела что-то нащупать, но что именно мне так и не удалось понять. Прессинг был внушительный. Такой профессиональной работы я еще ни разу не встречал. Даже допрос Выдрова показался мне расслабляющим разговором в семейном кругу. Я правильно понимаю, что вы разрушили заклинание при помощи меча, который даровал вам ваш бог? Переспросила она, я лишь только кивнул, ранее уже отвечая на этот вопрос. Хотя, я не помнил, чтобы говорил о том, что это дар бога. Значит, эта женщина знает гораздо больше обо мне, чем хочет показать. Вы сказали чуть ранее, что данное оружие использовали против скорпинидов и других тварей изнанки. Когда-нибудь вы использовали его против человека? Да, уверенно ответил я. Маг, кажется, Крапивников, погиб от этого клинка. Вы когда-нибудь до сегодняшнего дня убивали человека? Это вопрос был задан не просто так. Я встрепенулся, но потом взял себя в руки. Этого мгновения было достаточно, чтобы все напряглись, как гончие, взявшие след. Да, спокойно ответил я. На поляне на третьем уровне изнанки, когда пытались выбраться из леса со Шмелевым, сразу же всплыла перед глазами картина того побоища. Главное, не думать ни о чем другом. Несколько секунд меня буровили взглядом, но потом все расслабленно отступили. Спасибо за сотрудничество. У меня больше нет вопросов, захлопнула папку Улитина, поднимаясь на ноги. В этот самый момент часы пробили 6 часов. Почти 2 часа велась эта странная беседа. Меня до сих пор не покидало чувство, что она знает обо мне гораздо больше. Я смотрел, как они выходят из кабинета, оставляя меня одного. В коридоре послышался знакомый голос Шмелева, видимо, он уже ждал под дверью. Мне стало любопытно, и я, аккуратно поднявшись, тихо подошел к стене, которая была пробита в нескольких местах, после схватки с Ужинцевой и Сапсоновой. «Я закрываю дело», — проговорила Улитина. «На сей раз нет никакой необходимости в постоянном наблюдении, как вы и говорили. Парень, конечно, интересный, но выделение на него ресурсов нецелесообразно. Я доложу Алексею Владимировичу. Очень интересно и, главное, содержательно». Что ответил ей Шмелев, я не слышал, как бы слух не напрягал. Дверь в очередной раз открылась. В комнату зашел осматривающий меня целитель Шмелев. Оба выглядели какими-то уставшими, а на лицах читалась такая нескрываемая скорбь, словно я умру с минуты на минуту. Немного замялся лекарь, глядя на меня. «Следов яда скорпинида в вашем теле нет, поэтому по поводу этого беспокоиться все же не стоит. Но ваши энергетические каналы», — покачал он головой, — «вы полностью истощились. Кашель и рвота с кровью были не последствиями отравления, скорее, это признаки того, что потоки вашей второй ветви полностью разорваны. Это ощущается в области груди, где сосредоточено ядро. От него я не чувствую разветвления каналов. То, что вы маг жизни, не позволило вам умереть на месте. У меня есть опасения, что они до конца не восстановятся, и вы потеряете способности к магии. Простите, мне очень жаль, но я еще раз направил тонкую нить магии жизни, но снова не смог разглядеть никаких повреждений. Либо я чего-то не до конца понимаю, либо он не такой уж и хороший специалист». Мужчина еще раз пристально на меня посмотрел, после чего покачал головой и вышел из кабинета, оставив меня наедине со Шмелевым. «Ты как?» – осторожно спросил меня наставник. «Я убил 7 человек, спасая друзей, после чего мне прополоскали мозг грязной водой, а сейчас сообщили, что магии огня у меня больше не будет. Сам, как думаешь, дядя?» – довольно резко ответил я, пристально глядя на него. «И как давно вы все знали о нашем родстве?» «Через несколько дней после того, как ты посетил дом всех богов, он сел на стул, потерев лицо обеими ладонями. И вы ничего мне не сказали?» Я продолжал пристально на него смотреть, все еще обдумывая слова лекаря, когда до меня вдруг дошло, что именно повлияло на его неверное в отношении моего магического состояния заключение. «Мы с Выдровым решили, что это будет для тебя опасно. После того, что случилось во время ритуала, когда Алексей Владимирович увидел своими глазами битву богов и появление у тебя питомца в виде волка, мы допросили Койотову и нашли ту женщину, которая числилась в документах твоей матерью. Она нам все рассказала, что была твоей няней, и, когда случился прорыв, вы были в дальней части поместья. Ей удалось тебя вынести и спастись самой, Костя. Что нужно было от меня Улитиной? Ее мало интересовали подробности случившегося здесь. Вопросы были странные и провокационные. Перебил я его. Сейчас мне нужна была информация, и я не намерен был откладывать этот разговор. Просто ты, Манулов, пожал он плечами. Мы знаем, что каким-то образом бог или его жрец может передавать силу, знания и умения другому постороннему человеку. Все Мануловы никогда не были связаны друг с другом кровными узами и, как правило, ими становились люди без каких-либо способностей к магии. Все они – маги огня, с потенциалом 6 и выше, и владеют очень необычными наборами заклинаний. Как ты понимаешь, в магических школах они никогда не обучались, практически сразу начиная свой путь охотника. Он поднялся со стула и подошел к столику с баром, наливая себе в стакан из первой бутылки, попавшейся ему под руку. Жрецы Манула связаны со своим богом сильнее, чем многие в нашем обществе. Я не знаю, как это происходит, и не буду спрашивать, но человек и Манул становится как бы единым целым, но тебе об этом лучше известно, у нас же только догадки. А теперь представь, что будет, если внезапно, в середине своей жизни, кто-то из Мануловых получит способности к магии на уровне самого императора и постоянную помощь от своего бога. Не все Мануловы были обычными охотниками, Костя. Многие смогли принести довольно много неприятностей, пока либо от них не отказывался сам бог, либо их не останавливали. Поэтому, когда мы узнали, что в доме, где вы прятались с Дианой, умер Манулов, мы сразу поняли, что он каким-то образом смог передать все свои знания кому-то из вас. Ритуал в Доме всех богов все расставил по своим местам. Именно поэтому изначально меня направили следить за тобой. К счастью, ты признан благонадежным, а твои способности вполне приемлемыми. Так что, постоянной слежки, как и моего пригляда, больше не будет. Теперь ты сам по себе. Он сделал глоток и повернулся в мою сторону. Кстати, Сиролаповы были очень сильными магами жизни. Именно поэтому в тебе два магических потока. Понятно, я выдохнул, все оказалось не так страшно, как мне представлялось изначально. Почему ты скрывала моим происхождение? Я подошел к нему и налил себе из той же бутылки, что и Шмелев. Это опасно, и не дает тебе никаких преимуществ, пожал он плечами. Послушай, я признаю наше родство и могу объявить об этом завтра на балу, чтобы общественность вскипела, но это поставит твою жизнь под угрозу. Ты все же Манулов, а не Сиролапов, поэтому кроме сплетен, слухов и домыслов мы не сможем ничего добиться. Мне Петр, кстати, рассказал о вашем разговоре с Сапсоновым. Если до этого я был уверен, что Сапсоновы приложили к этому руку, то ужинцевые кондоры стали неожиданностью, он выглядел каким-то потерянным. Видимо, не так он представлял себе встречу с потерянным племянником. «Мне стоит ждать от тебя проблем?» – серьезно спросил он, глядя на меня. «Ты думаешь, я пойду и, желая отомстить, вырежу два рода?» – усмехнулся я. «Нет, я, конечно, могу это сделать, но в этом случае, кроме смертного приговора, мне ничего не грозит. У меня нет ни денег, ни армии, ни поддержки других родов. Я всего лишь сирота, которому повезло оказаться рядом с умирающим стариком», – ровно ответил я. «Оставим пока это в подвешенном состоянии. Зачем меня приглашают на завтрашний бал? Не знаю», – пожал он плечами. «После случившегося сегодня, ты можешь не ехать, и это не посчитается оскорблением. Я могу договориться о переносе вашей встречи после того, как ты придешь в себя». «Нет, такими приглашениями не разбрасываются», – я сделал последний глоток, поставив стакан обратно. «Неплохой коньяк, даже мне немного в голову ударил». Хотя я в принципе сомневался, что могу опьянеть в этом мире. Сможешь меня подкинуть до Новосибирска? На дирижабле я точно не успею по времени. Я же не ты, чтобы скакать при помощи свитков в разные концы империи. Если бы не свитки, я бы катастрофически никуда бы не успевал, усмехнулся он. Завтра около 6 вечера думаю переместиться. Я останусь пока здесь, в поместье. Обеспечу охрану. Скоро вернутся ребята, они не захотели оставаться в больнице. Как они? Физически неплохо. У всех, кроме Олега, только поверхностные травмы. С ним все сложнее, целители сомневаются, что смогут сохранить ему правую руку. После этих слов Шмелев непроизвольно дернул щекой. Видимо, действительно переживает за парня. С левой, вроде, все неплохо, по крайней мере, мне доложили именно так. Олега я завтра навещу, посмотрю, может смогу что-нибудь сделать. Кивнул я. Но ты же не можешь. Целитель ошибся, когда сказал, что я потерял магию огня, прервал я вскинувшегося Шмелева, призывая огни демона, который появился моментально и словно играючи начал носиться кругами вокруг наставника. Он знал о подарке Тины и скрывать его смысла особого не было. Вполне возможно, они также ошибаются и насчет раны Олега. «Ты закончил печать огни демона», — ошеломленно проговорил он, следя, как он растворяется во мне, повинуясь приказу. «Но как ты смог это сделать так быстро? Когда тебя похищают, связывают и подвешивают, как тушу на скотобойне, периодически поливая холодной водой, чередуя это с разрядами молний, которые направляют в твое тело, открывается третье дыхание и скрытые ранее способности», усмехнулся я. Зазвонил мобилет Шмелева, и он тут же ответил на звонок. Выражение его лица мне не слишком понравилось при этом. «Николай Сапсонов умер 10 минут назад в имперском госпитале в Москве», — проговорил он, глубоко выдохнув. «Ты тоже думаешь, что к этому причастен его брат?» — спросил я, обдумывая свалившуюся новость. «Сейчас графство раздерут по кускам в кратчайшие сроки, и Андрей с Олегом ничего не успеют даже предпринять, без опыта и необходимых знаний. Все может быть. Оставайся здесь, я поеду за ребятами». Кто знает, на что пойдет этот псих. А ты отдыхай. Если не передумал, то у тебя завтра очень трудный день. Я вышел из кабинета следом за ним, направляясь в сторону своей комнаты, отмечая, что дом успели привести в порядок, а Шмелев полностью обновил всю охрану, меняя местную на собственных людей. Возможно, это правильно. После случившегося вообще сомневался,